Глава третья, в которой мы вновь оказываемся в настоящем времени. Барон планирует увеселительную прогулку, а Софию приказано убить. Ураган за окном стихал. Ветер потерял задор, заленился и пытался затаиться. Тучи изливали последние запасы влаги без энтузиазма, скорее по привычке доводить начатое дело до конца. Анри молча разглядывал погасшую богиню. Сияние вокруг ее головы осталось лишь слабым отблеском, который постепенно таял. Скоро от Всевышнего вмешательства простыл и след. София поднесла руку ко лбу. «Что-то мне нехорошо». Она побледнела. Лоб поблескивал от капелек пота. Именно такими бывают девушки, только что пережившие незваное вторжение вглубь своего тела. Баронесса участливо произнесла. «Пойдем ложу тебя. Быть богом — тяжелая ноша. Надо отдохнуть». «И вызови врача, дорогая. Будьте любезны, проводите Софию», — кивнул Анри остальным. «Увидимся через часок. Отдохните. Пусть события улягутся». Все вышли. Барон понимал, для него перерыва не будет. События только начали закручиваться в стремительный водоворот. Не удивился, когда в воздухе появился гул точно от далекого самолета. Анри знал, что это музыка. Невнятная, неритмичная, бессвязная, чужая, из другого мира. На разум барона наползло темное облако, на секунду ослепив. Комната изменилась. Люди и предметы оплывали на глазах, теряли очертания. Прямые линии изгибались, как в кривом зеркале. Взбесившиеся параллельные неприлично пересекались, скручивались в узлы и спирали. Затем реальность осыпалась стекляшками калейдоскопа. Последними исчезли стены, окна, завешанные пышными гординами, и в завершение сгинула сияющая люстра. Над головой поплыли разноцветные пузыри. Внезапно они лопнули, брызнули соком, и из них, как из семян, стремительно проросли побеги лиан. Через мгновение Анри оказался среди колышущихся стеблей в перевернутых вверх тормашками джунглях. На стеблях распускались странные цветы, похожие на безумные орхидеи, родившиеся в воображении сумасшедшего художника. Длинные лепестки скручивались в замысловатые объемные узоры. На острых концах елочными украшениями висели крохотные игрушечные животные, птицы, рыбы и даже люди. Тычинки извивались змеиными кольцами, будто мечтали удушить все это многообразие. Перекрученные многомерные спирали походили на молекулу ДНК. Все сверкало, искрилось, вибрировало и трепетало. Вокруг соцветий бесились пузатые точки, похожие на толстых черных шмелей. Спиральные запятые с жирными гусеницами обнимали стебли и неторопливо ползли вверх, впиваясь острыми когтями и зубами в нежную мякоть. Странное явление было знакомо барону. Когда-то ему казалось, что видение полно затаившегося в засаде ужаса. Со временем пришел к выводу, что оно обладает завораживающей красотой. «Ткань Вселенной, первородная основа мира», — много лет назад объяснила белая дама. «Так выглядит реальность в компьютере мироздания. А цветки — буквы неведомого языка программирования». Только в конце 20 века Анри понял, что значили эти фразы. «Вначале было слово», — написал апостол Иоанн для посвященных в тайну. Но провидец не уточнил, насколько отличалось это слово от человеческого языка. Барон уже отчасти умел читать хитросплетения цветков, как сообщения, посланные из неведомого мира, доступа к которому нет. И тут картинка застыла. Разноцветные символы образовали четкий узор, из которого следовал однозначный приказ. «Убей Софию». Не сказать, чтобы Анри был удивлен просьбе. Исполнители обычно убирают, дабы не оставлять следов. На небесах законы те же, что и на земле. А есть другие варианты? Да, убей мучительно. Его разум затормозил и остановился у края глубокой черной ямы, куда лучше не проваливаться. Он почти ничего не знал об этой особой силе мироздания. Как можно определить нечто, лежащее за пределами разума? У индусов есть понятие всемогущего неведомого, которое называют брахманам. Ему не молятся и не строят храмов, потому что о нем ничего не известно. Кто с ним разговаривает? Что прячется за этими таинственными знаками? А ведь он только полагал, что обманул мироздание. Победа — самообман глупцов. Или наивность младенца, думающего, что родители потрясены его плачем. Вдруг ему показалось, что он стал крохотным. Может быть, наоборот, он остался обычным, но буквы неизмеримо выросли. Теперь мог разглядеть их тела, ставшие внутренностями гиганта. Внутри кипела иная жизнь. Двигались потоки, поднимались и опускались пузырьки. Что-то лопалось, иное рождалось. Что это? Где тут прячется хозяин мироздания? Может быть, это его организм? Мозг Анри пронзила странная мысль. Ее грубо и настойчиво впихнули извне. Настолько грубо, что голова отозвалась болью. Он подумал, что перед глазами лишь ворота, двери. Но самое важное скрывается позади. Возможно, главное не в буквах, а в просветах вокруг них. Он попытался заглянуть вглубь, за извивающиеся тела, но ничего не увидел. Ни цвета, ни формы. Там ничего не было, только необъятная пустота. И это ничего содержало крайне много. Пробел между буквами, как пауза между нотами. В ней можно различить дыхание дирижера и музыкантов. А если это и есть суть мироздания? Пустота. В висках стучали барабаны. Уши закладывало от странных шумов, будто он прижался к морской раковине. В этих звуках были накаты волн, бесконечный стрекот вентилятора, однообразная песня ветра. Когда-то, путешествуя в Тибет, он слышал древнюю буддийскую притчу, непонятную, невразумительную до безумия. Рассказывалось о мудреце, который после смерти предстал перед вратами рая. «Кто ты?» — спросил его привратник. «Учитель в монастыре. Таких пускать не велено, слишком вас много. Еще кто ты?» Задумался умерший и сказал наиболее простой вариант. «Человек. И человеку здесь не место. Может быть, я смиренный грешник? Грешников отправляем в ад». Понял мудрец, что над ответом следует подумать. Погрузился в медитацию и, возможно, увидел то, что сейчас наблюдал Анри. И заявил привратнику: «Я иллюзия в пустоте, познающая пустоту». «Добро пожаловать в рай», — был ответ. Анри помнил странное ощущение озноба, когда услышал эту историю от высохшего монаха с безразличным лицом куклы, покрытым многочисленными трещинами. Они сидели на скамье у неровной тропы, а густой туман собирался мутными каплями на спящих камнях. Мир вокруг застыл в непрерывной тягучей медитации. Слова возникали через силу, и собеседник казался тусклой декорацией. Не просто сидеть наедине с собой, слушать шепот невидимых гор, чувствовать, как ледяным кинжалом входит в тело воздух, и знать, что вокруг ничего нет. Ты лишь одинокий путник, и всегда будешь пустотой, познающей пустоту. Сейчас Анри ощутил в себе понимание. Иисус упоминал нищих духом, нищий, ничего не имеющий, познавший отсутствие всего. Таких ждут в Царстве Небесном. Пустота. Физика утверждает, что энергия вакуума бесконечна. Что такое энергия? Добра она, зла, одинока, знакома ли с чувствами? Может быть, это она сотворила Бога и мироздание? Господь продолжил начатое, создал многочисленные миры, наполнил их небесными силами, а там и до человека добрался. Барон понимал, что спорить с непостижимым бесполезно. Проще согласиться. «Разумеется, София будет убита». «Это хорошо», — ответили буквы. И исчезли. Комната вновь стала обычной. Анри давно перестал задумываться над решениями главных небесных сил. Есть ли в них добрые побуждения или сплошное зло? Хозяин имеет право делать со своим стадом то, что считает нужным, не нам судить. Распоряжения таинственных букв заставляли мироздание немедленно включиться в работу, суетиться, интриговать. и божественные и дьявольские силы начинали спорить, по-своему интерпретируя высший приказ. Как правило, на земле начинались войны. Люди бились остервенело, иногда за веру, не понимая ее, чаще за царя, которого не любили, или за отечество, из которого мечтали удрать. Однако приказ есть приказ. Анри вышел в холл и направился в кабинет. Сколь много незримых потусторонних глаз надзирает сейчас за ним. Бестелесные тени идут по пятам. Проходя по коридорам, он чувствовал их толпу, спустившуюся из безвременья, чтобы узнать хоть талику того, что должно произойти. Наконец, знакомая дверь. Он обернулся. Тени шарахнулись к стенам. Войдя, задвинул засов. Большой свет зажигать не стал, лишь включил настольную лампу. Сразу стало уютно. Откинулся в кресле, выпрямляя спину, растягивая ноги. Оглядел ряды старинных книг в темных шкафах. Взгляд упал на кусок побуревшей от времени цепи. Ей лет 300, и наверняка остались следы его собственной крови. Рядом улыбался белый череп. Живые и мертвые давно спутались в его сознании. Фигуры, персонажи. Они держат его, когда вырывается, поднимают, когда падает, помогают, мешают, любят, проклинают. Достал телефон. «Добрый вечер». «Это вы?» — тяжело дыша спросил женский голос, почти сразу заглушенный звуком ударов. «Что у нее там происходит?» Барон почувствовал раздражение. «Это прачечная, и у нас большая стирка». «А, узнала. Извините, немного занята». Из трубки раздались чей-то вопль и короткий звук выстрела. «Все, уже освободилась. Слушаю». «Надо срочно выполнить заказ. Инструкции сейчас вышлю». «Поняла. Сделаю». «Хорошего вечера». Барон подумал, что загадочные буквы должны быть довольны. Убийственный талант Адель известен и на небесах. Отключившись, набрал короткую инструкцию. Отослал. Интересно, как отнесутся другие высшие силы к смерти Софии? Он не успел додумать этот вопрос, как получил ответ. В углу кабинета внезапно появилась белая дама. Она была непривычно возбуждена. Щеки и кончик носа розовели. Прическа слегка растрепана, как у сочной репки, которую выдернули за ботву. «Добрый вечер, мадам. Как вы поживаете?» — приветствовал ее барон. «Может быть», — невпопад ответила гостья. Анри усадил начальство в лучшее кресло, налил коньяку, сам уселся напротив, выражая почтительное внимание. «Дорогой барон, ты, конечно, понимаешь, для чего я пришла». «Конечно», — подтвердил барон. «Просто уточните на всякий случай». «На полях сражений гибнет много невинных. Рыцарь увлечен кровавым боем, и места нет для дискуссий. Меч не философ». «Извините». «Вы собираетесь грубо нарушить человеческие права. Например, право на жизнь Софии. Я не допущу ее смерти и уничтожу всякого, кто попытается причинить ей зло». Вот теперь он опешил. Все сошли с ума. Сначала пляшущая елочка неведомо откуда. Теперь два взаимоисключающих приказа. Почесал подбородок, потом затылок. Легче не стало. Мысли крутились в голове мухами, возбужденными рыбьим супом. Поймать хотя бы одну было сложно. Такого поворота он не предусмотрел. В сутках есть два периода. Происходит что-то непонятное или мы спим. Спать было рано. Похоже, день еще не окончен, и не удастся так просто спихнуть его в прошлое. Барон повел головой. «Очень мило с вашей стороны угрожать мне, своему верному помощнику. Где же мое право на жизнь? Впрочем, как у остальных 8 миллиардов людей». Теперь задумалась белая дама. Пауза была долгая. Словно у вождя индейцев спросили, как его имя, и он размышляет, ответить или содрать скальп с любопытного. Наконец произнесла. «Острый скальпель в руках. Кто у стола, врач или убийца? «Извините, мне кажется, что мой вопрос остался без ответа», — заметил Анри. «Не все объяснимо. Доступны ли цветку замыслы садовника?» «Ну, положим, не очень». «Вот именно. Поэтому цветы молчат. Людям дали отсрочку на 33 года. Это милосердно». «Ого!» — заговорила про милосердие. «Дело плохо». Барон знал, что белая дама не страдала сентиментальностью и всегда действовала, исходя из высшего приказа. У нее своя игра, из века в век меняющая правила. Иногда губила людей миллионами, в другой раз спасала убогую старушку. Ее истинные чувства были головоломкой, запутанной и сложной. Но что изменят 30 лет? Прими то, что не понимаешь. Детям неизвестны законы гигиены, но они моют руки. Так велели родители. Тебя пугает конец света? А должен? Она улыбнулась. Если не знать, в чем его встречать, чему надо быть на столе, во сколько открывать шампанское? Дама помолчала и добавила. Конец всего сущего не может быть страшным. Ведь ничего не будет. Даже разума, который мог бы бояться. Анри выпил глоток коньяка, который укусил мозг, как сбредивший кот. День был не просто длинным, а ужасно, безобразно, бесконечно длинным. Как делать то, что не можешь постичь? Как выполнить две противоположные команды? Новая версия буриданова осла, который сдох, раздираемый противоречиями. Анри привык, что на клетках мировой шахматной партии он и белая дама всегда играли одним цветом. И это льстило, потому что приятно быть в команде самого Господа Бога. Сейчас понял, что может оказаться на другой стороне. И даже непонятно, чьей. Словно шахматные квадратики окрасили, кроме белого и черного, еще во множество цветов. С изнанки доски тоже. Барон чувствовал, что и дама не рада ситуации. В ее глазах светились горечь, одиночество, тоскливое предчувствие перемен. Женщинам трудно сохранять безмятежность духа, слишком уж тонко организованы. Особенно, если ты тысячелетиями делаешь не самую чистую работу. Можно, конечно, попытаться поспорить, изображая из себя ребенка, угрожающе размахивающего погремушкой. «Я всегда безоговорочно выполнял ваши приказы, но сейчас у меня есть другая команда. Как быть?» «Тайны, загадки, головоломки. В мироздании не все проявлено, даже мне. Буквы. Это что-то очень древнее и могучее. Бывает, мудрец сидит на холме, смотрит на звезды, думает о вечном, но не знает, что под ним вулкан». Анри молчал, задумавшись над ответом. «Трудно вести беседу, если с тобой говорят притчами». Белая дама продолжала. «Хочешь, выведу тебя из игры? В конце концов, если отобрать у барона Анри все волшебство, он станет обычным стариком. Какой тогда спрос? Может быть, оставят в покое? Доживешь и сгниешь под лежачим камнем». «Вы думаете, что-то очень древнее и могучее, как вы сами сказали, простит мне, если не выполню приказа?» «Желаешь откровенно, барон?» «Нет, спасибо, и так понятно. Спокойный конец проблематичен». «Перед путником развилка дорог. Куда идти, если все пути ведут в пропасть?» «Тут ответ ясен. Развернуться и дать дёру». «Можно и так. Сделай выбор. Решение должно быть только твоим». «Наша беседа вдохновляет. Я подумаю». «Песчинки в песочных часах падают. Скоро упадет последняя». «Я быстро подумаю». «Анри, ты был хорошим другом. Близким всегда достается больше других, к сожалению». «Такие правила, которые кто-то там из вас наверху придумал». «Солнце сияет всем. Добрым и злым. Честно ли это? Ну, прощай». Дама исчезла. Кабинет перестал казаться уютным. Пространство затихло под стреляным зверем в логове. Стены тяжело дышали, перебивая вдохи тихим хрипом. Мебель поникла. Древние гобелены сбились морщинами складок. Лампа давала то ли свет, то ли тень, не поймешь. Кто придумал сказку о мудрости мироздания? Там полный раздрай, как в посудной лавке, где проказница-мартышка, осел, козел и косолапый мишка задумали сыграть квартет, а дирижирует слон с завязанными глазами и кляпом в ушах. Думать надо быстро. Мысли мчались волчьей стаи, обложенные охотниками. Набрал телефонный номер. «Извините, что вновь беспокою. Приказ отменяется». На том конце подтвердили. «Хорошо. Доброй ночи». Как просто решается человеческая жизнь. Всего два слова, и София жива. Надолго ли? Вновь наполнил бокал. Утомленный рыцарь сидит за столом. Как все его достали. Думает, может напиться. Но выпить не успел. В окно, не причинив витражному стеклу видимого вреда, въехал демон Асмодей верхом на огромном черном мотоцикле. На нем был кожаный костюм, бандана прикрывала рога. «Здорово, барон! Давно не виделись, чем занят?» «Пью». Асмодей повертел в руках бутылку. «Эта жидкость шепчет. Выпей меня!» «Не слушай мой коньяк, он врет», — заявил барон, наливая демону бокал. «За здоровье!» Они молча продегустировали напиток. Наконец Асмодей спросил. «Белая дама была?» «Да, у меня сегодня аншлаг». «Держись! Посетителей будет навалом! У нас все взбесились. Военное положение, кипятком плюют. Хочу дать совет». «Спасибо, весь внимание». «Не торопись выполнять команды. Ничьи. Даже Бога. Нет его. Закрыты небеса, все ушли на фронт». «Ты что, атеист?» Асмодей почесал косматый лоб. «Я практикующий сатанист. У нас так. Что ни сделаешь, все равно нечистый дух. Теперь и ты попал. Угодишь одним, другие грохнут». «Есть иные варианты». «Морочь голову всем. Обещать не жениться. Тяни время. Спрячься туда, где никто не водится. В тихий омут». «В тихом омуте водишься ты. Я потеснюсь. Ни на кого не полагайся. Сказки врут. Кто лежит на печи, да на Бога надеется, умрет с голоду. Паршивая смерть, скажу тебе». «А кому царская дочь?» «Она лесбиянка, забудь». Перед глазами барона маячила экзистенциальная надпись «Выхода нет». Это злило больше всего. Он лениво чокнулся со Смодеем. «Твое здоровье! Врубайся, барон! Мироздание лихорадит. Несколько дней могут изменить ситуацию. В конце концов, убийство Софии можно сфабриковать, типа фейк. Наверху, по-твоему, дети малые не заметят? А у тебя есть выбор? Шевели булками, прыгай между дождевыми каплями, протиснись между Богом, чертом и еще неведомо кем. Ты же сам об этом думаешь. Будь любезен, перестань читать мои мысли. Мой мозг — моя крепость. Ну ладно, сиди в крепости, пока башню не снесли». Асмодей допил коньяк, аккуратно поставил бокал на стол и выехал в окно. Мысли Анри неожиданно собрались в стаю волков, принявших решение не убегать, а идти на прорыв сквозь цепь охотников. И пусть те в свалке перестреляют друг друга. Как выполнить две взаимоисключающие команды? Очень просто. Надо зеркально отыграть ситуацию, передав решение вопроса на небеса. Можно отдать приказ на убийство, но сделать его выполнение невозможным. А там как повезет. Удача — туманная область ответственности потусторонних сил. Обязательно найдется ретивый Всевышний чудак, который вынесет вердикт. Вот он-то и будет во всем виноват. Но сначала надо потянуть время. Следующие посетители оказались совсем неожидаемыми. Это была странная пара — ангел и мелкий бес. Первый, высокий и стройный, держался неестественно прямо. Он был молод и бледен настолько, что кожа казалась посыпана мукой. Пухлые юношеские щечки слегка дергались. Волнистые локоны светлых волос спадали на плечи. Взгляд был старательно возвышен. Зрачки под песочными бровями и соломенными ресницами постоянно обращались к небесам. Тело прикрывал белоснежный плащ, а сзади топорщились огромные крылья, сложенные как руки за спиной. Он лишь слегка касался пола и, казалось, гладил ступнями паркет. Другой был мал, сухопар и костляв. Тощие плечи загибались вперед, а голова, украшенная короткими рогами, тянулась вверх. Глаза на ноздреватом лице исхудалого зверя жутковато горели. Он был укутан в подпаленную во многих местах накидку грязно-бурого цвета. Когти на ногах царапали пол. Чувствовалось, что оба крайне возбуждены. Они суетливо расположились перед креслом барона. В руках бесенка появился листок бумаги. Анри показалось, что те сейчас запоют. Но демон начал читать текст, для убедительности раскачивая второй рукой в такт. Ангел ритмично кивал, соглашаясь. «Петиция! Мы, ниже подписавшиеся сотрудники Ада и Рая, требуем немедленной отставки Анри Вальмонта с его должности, поскольку деятельность указанного субъекта завела человечество в тупик, результатом которого явилось решение об апокалипсисе и конце света». Демон внезапно умолк. Он вопросительно уставился на барона, будто спрашивая разрешения продолжить. Анри махнул рукой. «Начало хорошее, читай дальше». «Мы, как молодая смена», — барон благожелательно кивнул, «готовы неустанно повышать, не покладая крыльев, лап и рук», — еще один кивок, «всячески способствовать решениям высшего руководства, с воодушевлением встречать, всемерно помогать, пресекать и направлять, бороться и овладевать». Анри смежил веки. Устал. Может, успеет вздремнуть, пока те закончат. Заметив этот маневр, демон повысил голос. «Но Анри Вальмонт не считается с нашим мнением, проявляет волюнтаризм, осуществляет принятие единоличных решений вопреки объективным обстоятельствам. Окружил себя подхалимами. В его организации процветает кумовство. Как говорится, рука руку моет. Стыд и позор». Докладчик от волнения поперхнулся. Петиция отличалась безукоризненной правдой и убийственной силой доводов. Анри ободряюще улыбнулся и уточнил. «Не написали, что я обдираю перья у ангелов? Крылья отламываю и жарю в кляре из меда и манны небесной». Тут барон перестал улыбаться, нахмурил брови, скорчил страшную гримасу и даже слегка зарычал. «Демона вкладу в морозилку, а когда замерзнут, калачу на куски и раскладываю, как лед в русскую водку». «Честно?» — молодой демон вздрогнул. «Конечно!» — барон страшно захохотал. «Желаете убедиться лично?» Посетители растаяли в воздухе. Анри подошел к книжному шкафу. На одной из полок лежали шахматы из слоновой кости. Здесь были замки, рыцари, дамы, солдаты, крестьяне. Анри представлял мир шахматным турниром небесных игроков. Цвет фигур ни о чем не говорил, ведь глупо считать, что окраска придавала фишкам какие-то свойства. Черный конь не злее белого коня, и белая королева не добрее черной. Окраска — это просто условный признак причастности к той или иной команде. Анри дружил с обеими сторонами достаточно давно. Выполнял их распоряжения, или думал, что выполнял, и дружил. Заметил, что те действуют то согласованно, то прямо противоположно. Вдобавок игроки умудрялись жульничать, бесконечно меняя правила. И это не вопиющая несправедливость. Таков алгоритм мироздания. На самом деле все намного сложнее, и турнир не сводился к соревнованию двух соперников. Кто-то существовал за пределами игры. За пределами бога и черта. Похоже, неизвестная высшая сила решила закончить матч, не дождавшись финала. Что будет? Гроссмейстеры в лице бога и дьявола пожмут руки, объявят ничью и уйдут, их помощники сложат шахматы в коробку. Сзади раздалось осторожное покашливание. Еще кого-то черти принесли. Зачем они ходят? Все силы ада и рая уже и так сидят здесь, внутри души. Жизнь — это крестный ход по узким каменным лабиринтам среди сотен враждебных незнакомцев. Как запуталось все в мире. Такое впечатление, что планета стала вращаться рывками. Кто-то вновь деликатно покашлял. Барон, не поворачиваясь, зарычал. «Извините», — сказали сзади, и наступила тишина. Он опять был один. Надо узнать, как дела у Софии. Секретарь доложил, что доктор уже приехал и заканчивает осмотр. Анри решительным шагом отправился в гостевое крыло. Когда он появился в комнате, там уже было не протолкнуться. Собрались все. Осталось позвать коня с конюхом. «Вполне здоровый организм», — сообщил доктор. «Думаю, просто сказалась усталость. Сон в данном случае — лучшее лекарство. Однако обследование и анализы не помешают». Соня действительно выглядела уже вполне прилично. Она улыбнулась. «Похоже, у меня появилась своя комната. Экономлю на отелях, даже неловко». «Не волнуйся, пришлю счет». «Тогда тапочки дайте. Ой, я еще и мобильник заряжу». «Конечно», — заметил барон. «Но думаю, что настоящая клиника будет все же надежнее. Как сказал доктор, лучше сделать обследование». «Зачем? Все уже нормально». Селин погладила ее руку. «Дорогая, волнения последних дней подкосили твое здоровье. Опять же, вселение божественного сознания в человеческое тело последний раз наблюдалось 2000 лет назад. Явление нечастое, надо разобраться. Может быть, есть изменения в твоем организме. Хорошая частная клиника, лучшие врачи». Барон кивнул. «Обследование займет максимум неделю». «Чувствую себя хорошо, но вам виднее. Буду пить кефир, грызть салат и спать, как черепаха. Она никуда не торопится и живет 400 лет». «Как быстро девушка повзрослела», — подумал барон. «Извини за любопытство, сколько тебе?» — уточнил он. «Пару стаканов в день хватит». София ему нравилась. Но кто-то главный в мироздании не терпит, когда обожают не только его. От Авраама небеса потребовали убить единственного ребенка. Бога кто-то заставил распять собственного сына. Жертва угодна вселенной. За первую пару сотен лет своей жизни барон пришел к выводу, что нет неблаговидных поступков, а есть лишь отношение к ним, свое или чужое. Многие люди опутаны ржавыми цепями представления о добродетели. Но если не хочешь сойти с ума, надо ежеминутно менять внутреннюю мораль, приспосабливать ее под обстоятельства. Барон наткнулся на взгляд Вадима. Может быть, тот что-то подозревает? Да и у Ольги в глазах искрится догадка. Андрей осторожно выглядывал из-за спины подруги, отчего казалось, что у той две головы, одна из которых явно предпочла бы оказаться отсюда подальше. Даже муляжи рыцарей, изумленно и осуждающе, уставились пустыми шлямами. С каждым мгновением все труднее остановиться, а уж свернуть вообще не удастся. Намеченная двинулась отходящим от перрона поездом. Пусть девочка пьет свой кефир, сейчас следует позаботиться о человечестве. Надо объяснить план команде. И не здесь, в замке, а в безопасном месте, где даже небесным силам будет непросто подслушать их беседу. «Пожалуйста, внимание», — произнес барон весомо. «Пока София отдохнет, мы тоже развеемся, если у присутствующих нет возражений. Иногда надо провести недельку в стороне от дел. Приглашаю всех на солнечные греческие острова. Там сейчас бархатный сезон». Не то, что осенняя погода в крепости Ла-Рошель. Все с недоумением смотрели на барона. Даже жена, для которой новость о романтическом путешествии в большой компании была явно неожиданностью. Наконец она что-то сообразила. «Хорошая идея. Только езжайте без меня. Извини, дорогой, но у меня очень важные дела, и уже ничего нельзя отодвинуть». Вот что значит умная женщина. Ничего не надо объяснять, все схватывает на лету. А вот остальные соображают туго. не поймут, что этот разговор внимательно слушает множество невидимых существ. Вот и приходится говорить намеками, как в шпионском романе. Пусть будет тайной, что в моем рукаве есть Джокер, способный поломать все божественные планы. Ну же, Максим, соображай быстрее. Вот. В глазах сотрудников появляется понимание. Вспомнили, что Ла-Рошель — место, где мушкетеры в романе Дюма устроили совет, и шпионы-кардиналы не могли подслушать беседу. «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою», — говорил царь Соломон, — заявил Максим. Похоже, он первый догадался. «Мудрый был царь», — согласился Вадим. «Так», — и этот понял. «Андрей поедет с нами», — то ли спросила, то ли потребовала Ольга. «А волшебное слово?» «Пожалуйста». «Конечно. Куда же мы без Андрея?» — улыбнулся барон. Все главные слова уже сказаны. Время для деталей найдется позже. Вечер скомкался. Повар, ужин которого давно остыл, с грустью доедал свой шедевр. Вертолет забрал Софию с Максимом, остальные гости тоже разъехались. Селин вопросительно смотрела на мужа. «С ней все будет в порядке?» — спросила она. Какой тонкий прибор, душа любящей женщины. Она чувствует сигналы тревоги вроде бы на пустом месте. Ощущает недосказанность, запах лжи или сигнал беды. Она не читает мысли, она их нюхает, и поэтому защита здесь бессильна. Мужчина всегда как на ладони у своей жены. «Не волнуйся, дорогая, все будет хорошо», — сказал барон, хотя был в этом совсем не уверен. Они поцеловались и разошлись по своим спальням. Лучше всего сложные задачи решаются, когда перестаешь о них думать. Барон решил дать мозгу полный отдых. Он удобно улегся, расслабил мышцы, закрыл глаза. То, что предстояло ощутить в ближайшие часы, было его самым любимым развлечением. Наверное, это стало уже болезненной привычкой, о которой никому на Земле не было известно. Этому его лично обучила белая дама сотню лет назад. Поэтому он лучше, чем кто-либо другой, понимал, почему божественная бюрократия устроила сладостно ненормальную реальность на Земле. Наша планета — сумасшедший театр для душевно больных небожителей. Им интересно испытывать чувства миллиардов людей, которые крутятся, как белки в колесе, убегая от страдания. Ангелы и бесы обожают проникать в человеческий разум, видеть чужими глазами, чувствовать иной кожей. Анри уже был афганским маджахедом и марсельской проституткой, кокаиновым бароном и голливудской звездой, президентом и киллером. Сегодня планировал новый, неизведанный опыт. Барон проделал несложные мысленные пассы, которые за годы отработал до автоматизма. Он увидел себя в узком прямоугольном помещении. Противоположные стены занимали двухъярусные койки, так что свободным оставался только узкий проход, где стояли сброшенные с усталых ног ботинки и сапоги. Воздух был спертым и настолько плотным от запахов, что его надо было проталкивать в ноздри. Пахло едой, которую готовил майор Володя, носками, рубахами и потным бельем четверки здоровых мужиков. Сейчас есть и спать. Рабочий день закончен. «Саш, ты деньги спрятал?» «Ага», — подумал барон. «Меня зовут месье Саш, гастарбайтер, вольный каменщик». Анри осторожно наблюдал так, чтобы подопечный не почувствовал чужого присутствия в своем разуме. «А то, как обычно, в дупле». «Добре! Че это у меня мысли дурные?» «Не каркай. Завтра домой, как по маслу, проскочим». Сашка знал, что по маслу не проскочат. Их будут поджидать на каждом этапе. Менты у маршрутки, бандиты у вокзала. Потом и те, и другие станут ходить по вагонам. А там граница, великий шмон. До маршрутки их отвезет прикормленный участковый. Потом открытое море, полное кровожадных акул. «Плывите, как знаете». Он свои деньги отработал. Конечно, ксива майора помогала, но только для ментов. Тем было западло обирать своего же. пусть и пенсионера. А с пацанами было сложнее. Хорошо, если попадутся знакомые. Хуже, если новые отморозки. Володя бросил на сковороду куски колбасы. Те зашкварчали, сворачиваясь в сочные лепестки. Жир брызгал. Майор добавил кружочки лука и принялся мешать, глядя, как тот меняет цвет. Забурел бродяга. Как ловко, почти нежно он разбивает скорлупу яиц. У Сашки никогда не получалось так. То ударит ножом слишком слабо и приходится бить второй раз. В яичнице получается чертова туча белых крошек. В другой раз врежет так, что аж до руки. Кожу не рассечет, она дубовая, да яйцо окажется в ладони. «Руки-крюки!» — ворчит бригадир Степаныч. С улицы донесся шум. Кажется, машина подъехала. Степаныч выглянул в крохотное оконце. «Мерседес черный, чужой. Накаркал, сука!» Зло бросил он Сашке. «Звони скорее Борисычу!» Борисыч был участковый. За ежемесячные отчисления не давал бригаду в обиду. Сашка никак не мог попасть пальцами на нужные кнопки. Наконец раздались длинные гудки. «Не берет, падла!» «Попали!» Бригадир натягивал свитер. Проснулся Колька, совсем еще пацан. Он не был в таких передрягах и с удивлением смотрел на изменившиеся лица взрослых. В дверь постучали. Требовательно. По-хозяйски. «Может, не открывать?» — спросил Колян. Бригадир распахнул дверь. «Гостей ждете?» В помещение ввалился огромный детина. Его маленькая бритая голова крепилась прямо к плечам. Шеи не было вовсе. «Наши все дома, но и гостей не обижаем», — степенно ответил бригадир. Вслед за громилой вошел невысокий плотный мужичок. Он был в кожаном плаще и шляпе. Сашка видел такого в фильме. Название почему-то вылетело из головы. Сзади маячили еще фигуры. Глаза у мужика были страшные, темные, безжалостные. Он улыбнулся. «Зарплату получили?» «Нет, завтра обещали», — уверенно соврал бригадир. «А ты Рэмбо?» — понял мужик. И тут же, без замаха, коротко ткнул Степаныча куда-то под ребра. Тот тохнул, но устоял, хотя как-то весь перекосился и стал ниже ростом. Мужик с удивлением разглядывал свою ладонь, упакованную в черную перчатку. «И вправду, Рэмбо, крепкий, у меня редко кто устоит. Тесно тут у вас. Вышли на улицу, быстро!» «Сашок, может, не выходить?» — шепнул Колька. «Молчи уж, попали». Они вышли в морозную ночь. Холод обжег лицо. Одинокий фонарь сиял новогодним золотом. В воздухе красиво кружились первые снежинки. Они припорошили грязь, отчего стройплощадка показалась только что убранной, будто специально подготовленной к приезду гостей. «Построились в ряд!» — командовал мужичок. Встали в ряд. Напротив стояли гости, главные и трое подручных, играющих могучими плечами в своих теплых кожаных куртках. «Спрашиваю один раз», — веско сказал главный. «Где деньги?» Сашка спрятал глаза. Неужели отдавать все заработанное за 3 месяца и ехать пустым? Что скажет Светка? Но ведь убьют, суки. А вдруг нет? А если он скажет, где деньги, тогда потом отметелит Степаныч. Да и это не самое страшное. Слух пойдет, что он, Сашка, шкура последняя. Один из здоровяков в развалочку подошел к поддону с кирпичами. Взял 2, рассматривая их, будто видел первый раз. Кирпичи в его лапищах казались детскими кубиками. «У вас, смотрю, материал остался», — заметил он, подходя к Степанычу. «Да, там еще 2 поддона. Если надо, забирайте». Бугай коротко ударил бригадира кирпичами с 2 сторон по ушам. Тот схватился за голову и рухнул, как подкошенный. Перевернулся, попытался встать, застонал и вновь упал, сразу затихнув. «Ну?» Здоровяк подошел к Кольке. Тот присел от страха, закрыл голову руками. Тут Анри решил вмешаться. Сашка был не силен в составлении планов, но тут вдруг сообразил, что бандиты не должны грохнуть мента. Совсем другая статья выходила бы. В голове созрел план. Он выступил вперед и поднял руку, как в школе. «Я скажу, где деньги». «Молодец», — похвалил главный. «А еще у нас мент в бригаде, подсадной. Грохните его, гада!» Сашка мотнул головой в сторону майора. Володя удивленно повернулся к товарищу. «Ну ты сука!» Главный задумался. «Правда, что ли, мент? Бывший я на пенсии». «Врет!» — крикнул Сашка, управляемый бароном. «Майор спецслужб!» Андрей не был уверен в наименовании спецслужб, но решил заменить недостающие термины экспрессией. Сашка чистил, срываясь на истерику. «Хозяин, кому мы гараж строим, личность известная. Вот майор и стучит конторским, кто сюда приезжает, с кем шашлычки гоняют, бабы какие. Мы-то здесь все лето живем, много чего видели. Сука он, ментов бывших не бывает». «Верно», — задумчиво отметил главный. «Урыть, что ли, всех?» — предложил Бугай. «Подожди». Видно было, что главный раздумывал. Анри понимал его дома, к чему брать на себя убийство майора спецслужб. «А деньги где?» — наконец спросил главный. «Да там, в дупле!» Бугай быстро сгонял к дереву и принес пакет. «Не врет!» — доложил он. Главный взвесил пакет в руке. «Все деньги!» «Вот те крест!» — уверенно произнес Сашка. «Ладно, верю. Живите!» Компания погрузилась в машину и отчалила в ночь. Оставшиеся изумленно смотрели друг на друга. «Ты чё гнал?» — спросил Володя. «Какой я стукач из органов?» «Дубина! Я только что нам жизнь спас всем. Нас не грохнули, потому что комитетчика убивать впадлу. А деньги, бумага, еще заработаем. Что со Степанычем?» Майор продолжал ворчать, объясняя, что он не комитетчик, а честный бывший мусор. Вместе с Сашкой перевернули неподвижное тело. Бригадир застонал. «Жив. Тогда оклемается. Давай отнесем. Колян, помогай». Колька сидел на земле и тихо скулил. «Колян, твою мать, очнись, все кончено!» Парень вскочил. Втроем дотащили бригадира до вагончика. Внутри было тепло и полно дыма. Яичница сгорела. Пришлось распахнуть дверь настежь. Уложили стонущего Степаныча. «Но ты как?» «Хреново. Деньги взяли?» «Взяли. Я отдал». «Правильно. Убили бы всех, гады». Майор выбросил сковородку на улицу и плотно запер дверь. Внутри уже выстыло. А может, это была реакция. Сашку знобело, он накинул телогрейку и сказал. «Прикинь, я ведь и не думал говорить про майора. Будто кто-то подсказал слова. Забрался в мою голову и говорит, скажи, мол, так». Володя с пониманием посмотрел на товарища. «И то правда. Не твои это речи. Помнишь, в церкви батюшка говорил, что ангел-хранитель у каждого сидит на плечах? Может, это твой вступился и всех спас?» Неожиданно заговорил Колька. «Они Степаныча! А я испугался. Он ко мне подошел. Все, думаю, конец, а он...» «Успокойся, все кончено». Колька вдруг задрал голову и завыл. «Ты что?» «У меня не будет мотоцикла, суки!» «Хрен с ним, с мотоциклом, живой главное». Вдруг Сашке показалось, что с улицы донеслись какие-то звуки. «Нет, вроде тихо». Степаныч вновь застонал. «Пить дайте». Майор подал кружку. «Да не воды, водки». Вот что значит бригадир. Голова, хотя и битая. Быстро разлили всем по кружкам. Выпили молча. Каждый знал, за что пьет. За жизнь. Майор включил транзистор. «Я счастливый, как никто!» Хриплым голосом спел певец. «Сделай громче». «Я счастливый тем, что я живу!» Вот это да, про них поет. Правду. Выпили еще, закусывали колбасой. «Что-то дыма много», — заметил майор. «Может, проветрить?» «Ага». Володя толкнул дверь. Она не открывалась. Ударил плечом. Дверь была подперта чем-то массивным. С улицы раздавался страшный хруст, будто разламывали хворост. Сашка понял. Вагончик горит. Колька выбил окно, но дальше была прочная металлическая решетка, которую они сами ставили. Теперь грохот огня стал отчетливо слышен. «Бери болгарку, распилим решетку!» — закричал Володя. «Так счастливым и уйду!» — прохрипел певец, и провод расплавился. Сашка видел, как огонь снаружи охватил Кольку, торчащего у окна. Тот страшно завизжал, заметался по вагончику. Через мгновение все вокруг пылало. Воздух стал как кипяток, заваренный черным чифирным дымом. Сашка задохнулся, прежде чем огонь коснулся его плоти. Барон вынырнул из видения. В ноздрях остался смрад. Вот как бывает. Казалось, все было просчитано логично. Зачем надо было убивать парней? Что, если бы он не вмешался? Вдруг выжили? Ну, набили бы им морду. Хотя вряд ли. Все равно смерть. Жизнь большинства задана раз и навсегда. И мироздание редко дает возможность менять сценарии. Что на роду написано, так и будет. Вот и дают сбой вроде бы безукоризненные планы вмешательства. Анри сладко потянулся. Суставы хрустнули. Не вышло бы похожей осечки и с Софией.